Он чувствовал себя виноватым в том, что за полтора года не рассказал Ломану почти ничего, что почти все это время ребячливо оборонял свои тайны, стараясь ничего не выдать, впустую тратя и свое время, и время доктора. Впрочем, его ноги были одной из немногих тем, которые им удалось обсудить. Не как он получил травму, а как именно он их лечит. И во время их последнего сеанса доктор Ломан спросил, что будет, если он все-таки не поправится. «Подозреваю, что ампутация», — сказал он, стараясь говорить непринужденно, хотя, конечно, ничего непринужденного в этом не было. Да и какие уж тут подозрения, он наверняка знал две вещи, что когда-нибудь умрет, и что умрет он уже без ног. Он просто надеялся, что случится это еще не скоро. «Пожалуйста», — иногда умолял он ноги, лежа в стеклянном коробе, «пожалуйста, но дайте мне еще несколько лет, еще 10 лет». Пусть я доживу целым до 50, до 60. Я буду о вас заботиться, я обещаю. К концу лета он так свыкся и с новым витком болезни, и с лечением, что даже не сразу задумался о том, как все это сказывается на Вильяме. В начале августа они обсуждали, как праздновать ли или не стоит. 49-й день рождения Вильяма, и Вильям сказал, что в этом году надо обойтись как-то по-простому. «Ну тогда мы в следующем году что-нибудь грандиозное устроим на твое 50-летие», — сказал он. «Если я, конечно, жив буду». И только заметив, что Вильям вдруг замолчал, он поднял голову от плиты, увидел выражение лица Вильяма и понял, что зря это сказал. «Вильям, прости». Он выключил газ и медленно, превозмогая боль, поплелся к нему. «Прости». «Нельзя так шутить, Джуд», — сказал Вильям, обняв его. «Знаю». — ответил он. — Прости меня, я глупость сказал. Конечно, никуда я в следующем году не денусь. И еще много лет не денешься. И еще много лет не денусь. Сейчас уже сентябрь. И он лежит на смотровой кушетке у Энди. Раны на ногах открыты по сей день, как лопнувшие спелые гранаты. А по ночам он лежит в постели рядом с Вильямом. Он до сих пор остро чувствует нестандартность их отношений. И часто его мучает совесть из-за того, что он не хочет исполнять фактически одну из ключевых обязанностей совместной жизни. Иногда он думает, что готов решиться на это снова, но затем, едва он собирается сказать об этом Вильяму, как вдруг осекается и тихонько упускает очередную возможность. Но даже сильное чувство вины не может заглушить ни огромного облегчения, которое он испытывает, ни благодарности за то, что он, несмотря на свою ущербность, сумел сохранить Вильяма. Это чудо, и поэтому в остальном он старается всеми способами донести до Вильяма, как он ему благодарен. Однажды посреди ночи он просыпается в таком поту, что простыни под ним, кажется, только что вытащили из лужи, и он в полусне вскакивает, не успев понять, что стоять не может, и падает. Тогда просыпается Вильям, приносит ему градусник, нависает над ним, пока он держит градусник под языком. 102, говорит Вильям, взглянув на градусник и трогает его лоб. «Да тебя знобит». Он с тревогой глядит на него. «Я сейчас позвоню Энди». «Не звони, Энди». Несмотря на то, что он вспотел, несмотря на лихорадку и озноб, чувствует он себя нормально, больным себя не чувствует. «Аспирин выпью, и все». И Вильям приносит ему аспирин, приносит ему рубашку, меняет постельное белье, и они снова засыпают в обнимку. На следующую ночь он снова просыпается с температурой, его снова знобит, снова прошибает пот. «Что-то гуляет по офису», — на этот раз говорит он Вильяму. «Какой-то двухдневный грипп. Подхватил, наверное». Он снова принимает аспирин. От аспирина ему снова становится легче. Он снова засыпает. Следующий день — пятница. Он идет к Энди прочищать раны. Но ничего не говорит ему о лихорадке, которая, впрочем, к утру проходит. Вечером Вильяма нет дома. Он ужинает с Романом и рано ложится в кровать, предварительно выпив пару таблеток аспирина. Он засыпает так глубоко, что даже не слышит прихода Вильяма. А на утро просыпается в таком поту, будто стоял под душем, а ноги и руки у него занемели и трясутся. Рядом с ним тихонько посапывает Вильям, и он медленно садится, проводит руками по мокрым волосам. В субботу он и вправду чувствует себя лучше, он идет на работу. Вильям отправляется обедать с режиссером, Перед тем, как вечером уйти из офиса, он пишет Вильяму, чтобы тот позвал Индию с Ричардом поесть с ними суши в верхнем Иссайде, в ресторанчике, куда они с Энди иногда ходят после его процедур. У них с Вильямом и на Грин-стрит есть два любимых места, где можно поесть суши. Но там везде нужно спускаться вниз по ступенькам, которые он не одолеет. Поэтому они там уже несколько месяцев не были. Вечером у него хороший аппетит, и даже когда в середине ужина на него резко наваливается усталость, он все равно чувствует, что прекрасно проводит время. Что он рад очутиться в этом теплом местечке с желтыми огоньками фонариков над головой, с лежащей перед ним деревянной доской, похожей на подошву от гетто, на которой выложены язычки сашими из скумбрии, любимое блюдо Вильяма. В какой-то момент он от усталости и от нежности приваливается к Вильяму и даже не отдает себе в этом отчета, пока Вильям не прижимает его к себе. Потом он просыпается дома, в растерянности, и видит, что Гарольд сидит рядом с ним и не сводит с него взгляда. «Гарольд», — спрашивает он, — «что ты здесь делаешь?» Но Гарольд ничего не отвечает и молча набрасывается на него. И все внутри у него подкатывает горло, когда он понимает, что Гарольд пытается его раздеть. «Нет», — думает он, — «только не Гарольд, этого быть не может!» Один из его самых глубоких, самых мерзких, самых потаенных страхов вдруг становится явью. Тут в нем просыпается старинный рефлекс. Гарольд – это просто очередной клиент, значит, от него можно отбиться. Тогда он принимается кричать, вертеться, размахивать руками и, по мере возможности, ногами, пытаясь напугать, пытаясь устыдить этого молчаливого, напористого Гарольда, подзывая брата Луку на помощь. Но тут Гарольд внезапно исчезает, и на его месте появляется Вильям. Его лицо близко-близко, и он что-то говорит, только непонятно что. Но он видит, что за спиной у Вильяма стоит Гарольд с непривычным, угрюмым лицом, и снова начинает вырываться. Он слышит над собой какие-то голоса, слышит, что Вильям с кем-то разговаривает, и даже сквозь свой собственный страх чувствует страх Вильяма. «Вильям!» — зовет он его. «Он хочет меня обидеть! Не давай меня в обиду, Вильям! Помоги мне, пожалуйста!» Потом ничего. Время чернеет и тянется, и когда он снова приходит в себя, он в больнице. «Вильям!» — взывает он к комнате, и Вильям сразу появляется, садится на кровать, берет его за руку. Из тыльной стороны ладони у него, змеясь, выползают пластмассовые трубки, из другой ладони тоже. «Осторожно с капельницами», — говорит Вильям. Они молчат. Вильям поглаживает его по голове. «Он хотел напасть на меня», — наконец, запинаясь, признается он Вильяму. «Ни за что бы не подумал, что Гарольд так со мной поступит. Ни за что». Вильям замирает. «Нет, Джуд», — говорит он, — «Гарольда тут не было. Тебя лихорадило, ты бредил. Ничего этого не было». Он слушает его с ужасом и облегчением. С облегчением, потому что ничего этого не было. С ужасом, потому что все казалось таким реальным, таким настоящим. С ужасом, потому что как тогда его это характеризует? Что тогда вообще можно сказать о его мыслях и о его страхах, если он даже о Гарольде может такое подумать? Насколько же тогда жесток его собственный разум, если он пытается настроить его против человека, которому он с таким трудом учился доверять? Человека, от которого он видел одну доброту? Он чувствует, как глазам подступают слезы, но все равно спрашивает Вильяма. «Он же со мной ничего такого не сделает, да, Вильям?» «Нет», — говорит Вильям, и голос у него напряженный. «Никогда, Джуд, никогда. Ни за что Гарольд с тобой ничего такого не сделает». Когда он снова просыпается, то понимает, что не знает, какой сегодня день. И когда Вильям ему говорит, что понедельник, его охватывает паника. «Работа», — говорит он, — «мне нужно на работу». «Ну вот еще», — резко обрывает его Вильям. «На работу я позвонил, Джуд. Никуда ты не пойдешь, пока Энди не поймет, что с тобой творится». Потом приходит Гарольд с Джулией, и когда Гарольд его обнимает, он усилием воли заставляет себя тоже его обнять, хоть и не может на него глядеть. За плечом у Гарольда он видит Вильяма, который ободряюще ему кивает. К ним присоединяется Энди. «Остеомиелит», — тихо сообщает он ему. «Инфекция в кости». Энди объясняет, что его ждет. В больнице ему придется остаться еще на неделю. «На неделю!» — восклицает он, И тут все четверо разом начинают на него орать, так что он и сказать больше ничего не успевает. Или две, пока не собьет температуру. Антибиотики ему будут вводить через центральный катетер. А потом еще месяц-два или два с половиной амбулаторного лечения. Медсестра каждый день будет приходить и ставить ему капельницу. Лежать под ней нужно час, никаких пропусков. Когда он снова пытается что-то возразить, Энди его перебивает. «Джуд», — говорит он, — «все серьезно». «Правда. И срать я хотел на Розен Причард. Хочешь сохранить ноги, будешь делать все, что я скажу. Понял?» Остальные молчат. «Да», — наконец говорит он. Приходит медсестра, чтобы подготовить его к введению центрального венозного катетера, который Энди поставит ему прямо под правую ключицу в подключичную вену. «Вена сложная, в нее просто так не попасть, потому что глубокая», — говорит медсестра, отгибая воротник больничной рубашки, протирая участок кожи. «Но вам повезло с доктором-контрактором, он с иголками отлично управляется, еще ни разу не промахнулся». Он и не волнуется. Но знает, что волнуется Вильям, и он держит Вильяма за руку, пока Энди сначала вводит ему под кожу холодную металлическую иглу, а затем протягивает через нее кольца проводника. «Не смотри», — говорит он Вильяму, — «все нормально». И поэтому Вильям глядит ему прямо в лицо, и поэтому он изо всех сил старается не дергаться и сохранять спокойствие, пока Энди ставит ему катетер и, наконец, закрепляет тонкую пластмассовую трубку у него на груди. Он спит. Поначалу он рассчитывал, что сможет работать из больницы, но он куда слабее, чем думал, рассудок куда мутнее, и сил у него хватает только на то, чтобы поговорить с руководителями разных отделов и кое с кем из коллег. Гарольд и Джулия уходят, у них семинары и консультации, но о том, что он лежит в больнице, они сообщают только Ричарду и нескольким коллегам Джуда. Долго он здесь не пробудет, а Вильям считает, что сон ему нужен куда больше, чем посетители. Его по-прежнему лихорадит, но уже не так сильно, и бредить он больше не бредит. Странно. Но, несмотря на все случившееся, он чувствует себя, если не бодрее, то уж точно спокойнее. Все вокруг него такие серьезные, так поджимают губы, что он упрямо хочет им доказать, что они не правы, что все не так уж серьезно, как они ему твердят. Он и не помнит уже, когда именно они с Вильямом стали называть больницу отелем «Контрактор» в честь Энди. Кажется, будто они всегда только так и говорили. «Ты поосторожнее», — предупреждал его Вильям, когда они еще жили на Лиспинард-стрит. И он, например, рубил на стене кусок мяса, который очарованный Вильям, су-шеф, украдкой сунул ему в конце смены. «Тесак очень острый, отрубишь себе палец, придется ехать в отель «Контрактор». Или вот однажды, когда он лежал в больнице с кожной инфекцией, он послал Вильяму, который уехал на какие-то очередные съемки, сообщение. «В отеле «Контрактор». Ничего серьезного, но не хочу, чтобы ты узнал от М или ДБ». Но теперь, когда он хочет пошутить что-нибудь насчет отеля «Контрактор», например, пожаловаться, что в отеле все хуже и хуже с доставкой еды и напитка в номер, или что качество простыней оставляет желать лучшего, Вильям не реагирует. «Не смешно, Джуд», — срывается он в пятницу вечером, пока они ждут Гарольда с Джулией, которые везут им обед. «Блядь, будь ты уже посерьезней!» Тогда он умолкает, они глядят друг на друга. «Я так испугался», — тихо говорит Вильям. «Тебе было так плохо, я не знал, что будет, я так испугался!» «Вильям», — ласково говорит он, — «я знаю, я так тебе благодарен». И поспешно продолжает, пока Вильям не успел сказать, что не нужна ему благодарность. Ему нужно, чтобы он серьезно относился к происходящему. «Я буду слушаться Энди, честно. Честное слово. Я очень серьезно ко всему отношусь. И честное слово, у меня ничего не болит. Я чувствую себя хорошо. И все будет хорошо». Через 10 дней Энди наконец объявляет, что лихорадку они победили. И его выписывают. Но еще 2 дня он должен лежать дома. В пятницу он возвращается в офис. От водителя он всегда отказывался. Он любил водить сам, любил независимость и уединение. Но теперь помощник Вильяма нанял ему водителя, маленького серьезного мужчину по имени мистер Ахмед. И теперь по дороге на работу и с работы он спит. Мистер Ахмед также возит Патрицию, его медсестру, необщительную, но очень добрую женщину, которая каждый день ровно в час приезжает к нему в Розен-Причард. У него стеклянный офис, который выходит в коридор, поэтому он опускает жалюзи, снимает пиджак, галстук и рубашку, ложится в майке на диван и накрывается пледом. А Патриция прочищает катетер, осматривает кожу вокруг, чтобы проверить, нет ли заражения, не опухла ли кожа, не покраснела ли. Затем вставляет капельницу и ждет, пока лекарство капает в катетер и проскальзывает в его вену. Он работает. Она читает медицинский журнал или вяжет. Вскоре он привыкает и к этому. По пятницам он приезжает к Энди, который прочищает его раны, а потом осматривает его и отсылает в больницу на рентген. Нужно следить, чтобы инфекция не распространялась. Из-за его лечения они не могут никуда уехать на выходные. Но в начале октября, после месяца на антибиотиках, Энди сообщает ему, что они с Вильямом поговорили, и если он не против, они с Джейн приедут к ним на выходные в Гаррисон, и он сам поставит ему капельницу. Выбраться из города, снова оказаться в своем доме – такая редкость, до того замечательно, и они с удовольствием проводят время вчетвером. У него даже хватает сил на небольшую экскурсию для Энди. Он был здесь только весной и летом, но осенью дом и места вокруг становились совсем дикими, нагими, печальными, прекрасными. Вся крыша пристройки была облеплена желтыми листьями гингко, и казалось, будто она покрыта листовым золотом. В субботу вечером за ужином Энди его спрашивает. «Ты понимаешь вообще, что мы с тобой уже 30 лет знакомы?» «Понимаю», — улыбается он. Он даже купил Энди подарок на годовщину. Сафари для него и всей его семьи с открытой датой, но пока подарки ему не сказал. 30 лет непослушания!» Стонет Энди, а все остальные смеются. 30 лет я раздаю бесценные медицинские советы, полученные за годы работы и обучения в лучших заведениях, только ради того, чтобы от них отмахивался корпоративный юрист, который решил, что лучше моего знает биологию человека». Когда смех затихает, Джейн говорит, «Но знаешь, Энди, если бы не Джуд, я бы за тебя не вышла». А ему она говорит, «Когда мы с Энди учились, Джуд, я всегда считала, что он самовлюбленный мудак. До того высокомерно он себя вел, почти как подросток». «Чего-чего?» — кричит Энди, притворяясь оскорбленным. «Что я думала, из него получится типичный такой хирург, ну знаешь, который не обязательно прав, но обязательно во всем уверен. Но однажды я услышала, как он говорит о тебе, как сильно он тебя любит и уважает, и подумала, а может, что-то в нем и есть, и оказалась права». «Права», — говорит он ей, когда они все снова перестают смеяться. «Ты была права». И все они смотрят на Энди, а тот, смутившись, наливает себе еще вина. Через неделю Вильям начинает готовиться к новым съемкам. Месяц назад, когда он заболел, Вильям от этого проекта отказался. Но проект придержали ради него. И теперь, когда все вроде бы наладилось, он снова к нему вернулся. Он не понимает, зачем Вильям вообще тогда отказался. Фильм-то был ремейком «Отчаянных героев». Почти все съемки будут проходить в бруклинских высотах, всего-то через реку. Но он рад, что Вильям снова занят делом и не вертится вокруг него с озабоченным лицом. Не спрашивает, точно ли у него хватит сил, если он решает сделать что-то уж совсем простое. Сходить за продуктами, приготовить еду, задержаться на работе. В начале ноября он снова попадает в больницу с высокой температурой. Но в этот раз всего на 2 дня. Каждую неделю Патриция берет у него кровь для анализа. Но Энди говорит, что нужно набраться терпения. Костная инфекция быстро не проходит. И он, скорее всего, только по истечении 3-месячного цикла сможет понять, удалось ее вылечить полностью или нет. Но в остальном все тянется своим чередом. Он ходит на работу. На процедуры в компрессионной камере. На вакуумную чистку ран. На перевязки. Побочный эффект от антибиотиков – диарея, еще один – тошнота. Он терял вес так быстро, что и сам уже считал это проблемой. Пришлось ушить 8 рубашек и 2 костюма. Энди прописал ему высококалорийные коктейли, которыми обычно кормят голодающих детей, и он глотает их по 5 раз на дню, а потом запивает водой известковый, липнущий к языку вкус. Он впервые так послушно соблюдает все предписания Энди, но разве что на работе по-прежнему засиживается допоздна, но в остальном делает все, что тот ему говорит. Он гонит от себя мысли о том, чем закончится этот его приступ болезни. Гонит от себя тревогу. Но в темные минуты затишья прокручивает в голове вердикт Энди после недавнего осмотра. Сердце идеальное, легкие идеальные. Зрение, слух, холестерин, простата, сахар в крови, давление, липиды, почки, печень, щитовидная железа. Все в идеальном состоянии. Джуд, твое тело может работать на всю катушку. Ты уж ему, пожалуйста, не мешай. Он знает, впрочем, что характеристика эта неполная. Кровообращение, например, у него не идеальное. Рефлексы не идеальные. Все, что ниже мошонки, никуда не годится. Но он старательно утешает себя этими словами Энди. Твердит себе, что все могло быть и хуже. Что в целом он вполне здоровый и вполне везучий человек. Конец ноября. Вильям заканчивает сниматься в «Отчаянных героях». Они празднуют День Благодарения с Гарольдом и Джулией в их нью-йоркской квартире. Несмотря на то, что они каждые выходные приезжают в город проведать его, он видит, как они изо всех сил сдерживаются, чтобы промолчать о том, как он выглядит, как мало он ест за ужином. Неделя после Дня Благодарения становится и последней неделей антибиотиков. И после очередного раунда анализов и рентгенов Энди сообщает ему, что с антибиотиками покончено. Он прощается с Патрицией, надеясь, что теперь уже навсегда в знак благодарности за работу дарит ей подарок. Раны его, конечно, поуменьшились, но не сильно. Не так, как хотелось бы Энди, и по его совету на Рождество они остаются в Гаррисоне. Они дают Энди слово, что каникулы будут тихими. Все равно из Нью-Йорка все поразъехались, так что дома будут только они и Гарольд с Джулией. «У тебя две задачи – есть и спать», – говорит Энди, уезжающий на каникулы в Сан-Франциско, навестить Беккета. «К первой пятнице января ты должен набрать 5 фунтов». «Пять фунтов – это много», – отвечает он. «5», – повторяет Энди, – «и в идеале еще 15 потом». На Рождество ровно через год после того, как они с Вильямом гуляли по приземистым холмистым склонам гор в Пунакхе, изобрели за охотничью сторожку короля, незатейливую деревянную постройку, куда, казалось, могут набиться какие-нибудь чесоревские паломники, а не члены королевской семьи, он говорит Гарольду, что хочет пройтись. Джулия с Вильямом уехала к знакомым на соседнюю ферму кататься на лошадях, а он давно не чувствовал себя так хорошо. «Джуд, я даже не знаю», — настороженно говорит Гарольд. «Да брось, Гарольд», — говорит он. «Давай, только до первой скамейки». Малкольм прорубил тропу сквозь начинающийся сразу за домом лесок и вдоль тропы, которая огибала озеро, поставил через равные промежутки 3 скамейки. «Мы пойдем медленно, я возьму трость». Он уже много лет не ходил с тростью, с тех самых пор, как был еще подростком. Но теперь, если он хочет одолеть хотя бы больше 50 ярдов, ему без нее не обойтись. Наконец Гарольд соглашается, и он быстро хватает шарф и пальто, пока тот не успел передумать. Стоит им выйти за дверь, как его эйфория усиливается. Он любит этот дом, любит сам его вид, любит его тишину. Но больше всего он любит в нем то, что это их с Вильямом дом. Ничего более отличного от Лиспинард-стрит и вообразить нельзя. Но, как эта квартира, это их дом, место, которое они вместе обустроили и обжили. Дом – набор стеклянных кубов, глядит еще на один лес, из которого к дому выходит подъездная дорожка, такая извилистая, что видны только ее участки, а иногда она и вовсе пропадает из виду. По вечерам, когда в доме зажигают огни, он весь сияет, будто фонарь. Поэтому-то Малкольм в своей монографии так его и назвал – «Фонарный дом». За домом широкая лужайка, а за ней озеро. В конце лужайки бассейн, усланный сланцевыми плитами. Так что вода в нем, даже в самую жаркую, остается прохладной и чистой, а в пристройке скрытый бассейн и гостиная. Все стены пристройки поднимаются, чтобы из дома были видны пионовые деревья и кусты сирени, которые зацветают в начале весны. Чтобы видны были соцветия глицинии, которые в начале лета льются с крыши. Справа от дома – поле, которое в июле краснеет маками. Слева – тоже поле, где они с Вильямом разбросали 1000 семян луговых цветов. Космеи, маргариток, наперстянок и дикой моркови. Как-то раз, почти сразу после переезда, они все выходные потратили на то, чтобы обойти лес – и тот, что за домом, и тот, что перед ним, и посадить ландыши в мшистых кочках под дубами и вязами, разбросать везде семена мяты. Они знали, что Малкольм не одобрял их потуги в ландшафтном дизайне. Ему это все казалось сентиментальной банальщиной, и знали, что Малкольм, наверное, даже прав, но их это не слишком заботило. Весной и летом воздух делался таким душистым, что они часто вспоминали напористую уродливость Лиспинар-стрит, и как тогда у них даже воображения не хватало, чтобы представить такое вот место. Настолько безыскусно, настолько неоспоримо прекрасное, что иногда им казалось, будто это все иллюзия. Они с Гарольдом идут в сторону леса, где теперь есть тропинка, и ходить гораздо легче, чем когда здесь все только строилось. Но даже теперь ему нужно очень внимательно глядеть под ноги, потому что тропинку чистят раз в сезон, а все остальное время она зарастает сучьями, корой, молодой порослью и папоротником. Они еще не прошли и полпути до первой скамейки, а он уже понимает, что совершил ошибку. Ноги у него заныли, едва он пересек лужайку, а теперь ноют еще и ступни, каждый шаг дается с трудом. Но он ничего не говорит и только крепче сжимает трость, стараясь перераспределить свою боль, и идет вперед, скрипя зубами и стискивая челюсти. Когда они доходят до скамейки, которая и не скамейка вовсе, а просто глыба темно-серого известняка, у него уже все плывет перед глазами. И они долго сидят, разговаривают и глядят на озеро, которое в холодном воздухе кажется серебристым. «Зябко уже», — говорит наконец Гарольд, — «это правда». Он через штаны чувствует, до чего камень холодный. «Нам с тобой уже домой надо». «Хорошо», — сглатывает он, встает и хватает ртом воздух, потому что боль раскаленным колом вонзается ему в ноги, но Гарольд ничего не замечает. Они делают по лесу каких-нибудь 30 шагов, и тут он останавливает Гарольда. «Гарольд», — говорит он, — «мне нужно... мне нужно...» Но договорить у него не получается. «Джуд!» говорит Гарольд, и он видит, как тот встревожен. Он перекидывает его левую руку через шею, берет его за руку. «Навались на меня всем телом!» — говорит Гарольд, другой рукой обхватывая его за пояс, и он кивает. «Готов?» — он кивает снова. Им удается сделать еще 20 шагов. Очень медленных шагов. Ногами он заскребает лесную грязь, но потом двигаться он больше просто не может. «Не могу, Гарольд!» Говорит он, еле ворочая языком, до того боль острая. Такой боли он не испытывал уже очень давно. Так сильно у него болели ноги, ступни и спина, когда он лежал в филадельфийской больнице, и он отпускает Гарольда и падает на землю. «Господи, Джуд!» Гарольд склоняется над ним, помогает ему сесть, прислониться к дереву, а он думает, до чего же он тупой, до чего себелюбивый. Гарольду 72. Нельзя просить 72-летнего мужчину, даже если этот мужчина в превосходной форме, о помощи, которая требует физических усилий. Он не может открыть глаза, потому что мир описывает вокруг него круги, но слышит, как Гарольд вытаскивает телефон, как пытается дозвониться Вильяму, но лес густой, связь плохая, и Гарольд чертыхается. «Джуд!» — слышит он голос Гарольда, только голос этот очень слабый. «Мне придется сбегать домой за креслом. Прости, я скоро вернусь». Он еле заметно кивает и чувствует, как Гарольд застегивает на нем пальто на все пуговицы, засовывает его руки в карманы, обертывая чем-то его ноги, он понимает, что Гарольд снял с себя пальто. «Я скоро», — повторяет Гарольд. «Я скоро». Он слышит, как Гарольд убегает, как хрустят и шуршат у него под ногами ветки и листья.